«Слушаюсь, мой господин», — кротко ответил Филипп и покорно отправился на конюшню выполнять поручение. «Вперед!» — скомандовал мальчик, и процессия тронулась с монастырского двора, увлекая за собой всех горожан. Некоторые, правда, потихоньку сбежали, чтобы успеть запереться в своих домах и обезопасить себя от буйной фантазии мальчика-епископа. Но зато они многое потеряли. Такого веселья давно не было в городе. Вся семья Салли тоже собралась здесь. Мать, отец, брат Томми, тетя Марта, пришел даже дядя Ричард, который появился неожиданно накануне ночью. Сначала мальчик-епископ повел всю толпу в трактир. Так было издавна заведено. Там он потребовал для себя и всех послушников дармового пива. Пивовар с удовольствием выполнил приказание. Салли оказалась на скамье рядом с братом Ремигиусом, едва ли не самым старым монахом. Это был довольно неприветливый человек, высокого роста, и девочка до сего дня боялась даже заговорить с ним. Но тут он улыбнулся ей и сказал: «Хорошо, что твой дядя Ричард приехал на торжество. Он подарил мне деревянного котенка, которого сам вырезал ножом», — гордо сказала Салли. «Вот и хорошо. А он долго у вас погостит, не знаешь?» Девочка нахмурилась: «Не знаю». «Он, наверное, скоро обратно уедет». «Да, он теперь живет в лесу». «А ты знаешь, где?» «Знаю. Это место называется Каменоломня Салли, в честь меня». И засмеялась. «Я так и думал», — сказал брат Ремигиус. «Надо же, как интересно». Когда все выпили, мальчик-епископ сказал: «А сейчас Эндрю и Ремигиус помогут вдовушке Полли и займутся стиркой». Салли завизжала от смеха и захлопала в ладоши. Вдова Полла, полная краснолицая женщина, служила прачкой. Утонченные привередливые монахи с ума сойдут, если их заставить стирать провонявшее белье и носки горожан, которые меняли их не чаще, чем раз в полгода. Толпа высыпала из трактира на улицу и понесла мальчика-епископа в крохотную лачугу вдовы Поллы на набережной. Та чуть не упала со смеху. Лицо ее еще больше раскраснелось, когда она узнала, кто сделает сегодня за нее всю работу. Эндрю и Ремигиус уже тащили тяжелую корзину с грязным бельем из дома вдовы на берег. Первый скинул крышку с корзины, а Ремигиус с отвращением кончиками пальцев вытащил чью-то нижнюю рубаху. Какая-то молодуха нахальным голосом крикнула из толпы: «Осторожно, брат Ремигиус, это моя сорочка!» Лицо Ремигиуса залило краской, и собравшиеся дружно рассмеялись. Оба монаха с усердием принялись за дело, а из толпы нескончаемым потоком понеслись одобряющие возгласы и шутливые советы. Салли заметила, что Эндрю вскоре весь взмок и, похоже, был уже сыт по горло, а Ремигиус, судя по выражению на его лице, был вполне доволен собой. Огромный и тяжелый железный шар свисал на цепи с деревянной перекладины и раскачивался, словно петля на виселице, завязанная палачом. К шару был привязан прочный канат, переброшенный через шкив, установленный на вертикальной стойке. Он спускался до земли, где его держали двое рабочих. Когда они тянули на себя веревку, шар поднимался и оттягивался назад, пока не упирался в шкив. Цепь в этот момент натягивалась горизонтально вдоль перекладины. За работой наблюдало большинство жителей Ширинга. Вот рабочие отпустили веревку, шар, прочертив в воздухе дугу, с грохотом ударил в стену церкви, да так сильно, что стена содрогнулась, а Уильям почувствовал, как задрожала под ногами земля. Он вдруг представил себе на мгновение, как велит приковать Ричарда как раз к тому месту, куда сейчас нацеливали шар. «Я раздавлю его, как муху», — подумал он. Рабочие снова натянули веревку. У Уильяма перехватило дыхание, когда железный шар оказался в верхней точке. Веревку бросили, шар вновь описал дугу и на этот раз проломил стену, оставив в ней огромную дыру. Толпа зааплодировала. Да, изобретение было остроумным. Уильям испытывал необычайный душевный подъем, видя, как продвигается дело на площадке, где он задумал поставить новую церковь. Но сегодня его занимали более важные заботы. Он поискал глазами епископа Уоллерана и нашел его рядом с Альфредом-строителем. Подойдя к ним, он отвел Уоллерана в сторону. «Ну что, пришел человек?» «Должен был», — ответил епископ. «Идем ко мне». Они пересекли рыночную площадь. «Ты привел свое войско?» — спросил Уоллеран. «Конечно, 200 человек ждут в лесу, сразу за городом». Оба вошли в дом. Уильям почувствовал запах вареного окорока, и у него потекли слюнки, хотя ему явно было не до еды. Большинству людей сейчас было не до разносолов, все питались скудно, но Уоллеран упорно стоял на своем. Голод никак не должен был сказаться на его образе жизни. По правде говоря, ел он всегда немного, но любил, чтобы все лишний раз заметили, как он богат и могуществен, несмотря ни на какие неурожаи. Городской дом епископа ничем особенным не выделялся. Узкий фасад, зал при входе, позади кухня. За домом небольшой двор с выгребной ямой, ульями и загоном для свиней. Уильям облегченно вздохнул, увидев, что в зале их ждет монах. «Здравствуй, брат Ремигиус», — обратился к нему Уоллеран. «Здравствуй, мой господин. День добрый, лорд Уильям». Граф с интересом разглядывал монаха. Он был весь какой-то дерганый, но выражение лица было самонадеянное, даже надменное. Голубые глаза выпирали из орбит. Что-то в его облике было Уильяму знакомым. Впрочем, все монахи с выбритой макушкой были в Кингсбридже на одно лицо. Он давно слышал о нем как о доносчике епископа в стане приближенных приора Филиппа, но говорил с ним впервые. «Что ты можешь мне сообщить?» — спросил граф. «Есть кое-что», — ответил Ремигиус. Уоллеран скинул свою отороченную мехом накидку и подошел к огню согреть руки. Слуга принес горячее самбуковое вино в серебряных бокалах. Уильям взял один, отпил немного согревающей жидкости и ждал, пока слуга уйдет. Уоллеран тоже сделал маленький глоток и тяжелым взглядом уставился на Ремигиуса. Как только слуга вышел, Уоллеран сказал, обращаясь к монаху, «Ты придумал какой-нибудь предлог, чтобы уйти из монастыря?» «Нет», — ответил Ремигиус. Уоллеран привычно вскинул бровь. «Я больше туда не вернусь», — дерзко продолжил монах. «Как же так?» Ремигиус глубоко вздохнул. «Ты же строишь собор здесь, в Ширинге?» «Ну, не собор, а церковь. Но она станет со временем кафедральным собором, ты ведь так задумал?» Уоллеран помедлил и сказал, «Ну, допустим, что ты прав. А собором правит капитул из монахов или каноников, ну и я хочу быть приором». «Ну что ж», — подумал Уильям, — «это справедливо». «Или так уверен, что получишь здесь место?» — резко начал Уоллеран, что посмел покинуть Кингсбридж, не получив разрешения от Филиппа и даже не придумав уважительной причины. Ремигиус почувствовал себя не в своей тарелке. Уильяму даже стало немного жаль старика. Когда на Уоллерана накатывало такое презрительное отношение к собеседнику, любой мог потерять голову. «Надеюсь, я поступил не слишком самонадеянно», — сказал Ремигиус. «Так ты сможешь навести нас на Ричарда?» «Да». Уильям возбужденный воскликнул. «Молодчина! Где же он?» Ремигиус молча посмотрел на Уоллерана. «Ну уже! «Уоллеран!» — засуетился граф. «Дайте ему место, Христа ради!» Но епископ все еще медлил. Уильям знал, что тот терпеть не мог, когда его подгоняли. Наконец Уоллеран сказал: «Хорошо, ты будешь приором». «Ну а теперь говори, где Ричард?» — не унимался Уильям. Ремигиус по-прежнему не сводил глаз с епископа. «С сегодняшнего дня? С этого часа?» Ремигиус, довольный, повернулся к Уильяму. «Монастырь — это не просто церковь и спальня для монахов. Ему нужны земли, свои фермы, церкви, платящие десятину. Скажи мне, где искать Ричарда, и получишь 5 деревень с их приходскими церквями. Для начала, — сказал Уильям, — понадобятся еще кое-какие льготы. Ты все получишь, — вступил Уоллеран, — не бойся». «Ну, давай же, монах, — наседал Уильям, — меня за городом дожидается целая армия. Где прячется Ричард?» «Есть такое местечко, называется каменоломня Салли, чуть в сторону от дороги на Винчестер». «Знаю». Уильям едва сдержал себя, чтобы не взвыть от радости. «Это заброшенная каменоломня, туда больше никто не суется». «Да, помню», — сказал Уоллеран. «Оттуда уже многие годы не возят камень. Что ж, неплохое укрытие. И ни за что не догадаешься, пока не наткнешься на него». «Но это еще и прекрасная ловушка», — злорадно произнес Уильям. «С трех сторон стены настолько выработаны, что стали почти отвесными. Никто не сможет спастись, а пленники мне не нужны». Возбуждение его росло по мере того, как он рисовал в своем воображении сцену кровавой бойни. «Я уничтожу их всех до одного, передавлю, как цыплят в курятнике». Оба слуги Господа с удивлением смотрели на него. «Ну что, не нравится такая картинка, брат Ремигиус?» — с презрением в голосе спросил Уильям. «А у тебя, мой господин епископ, что, желудок свело при мысли о крови?» По их лицам граф видел, что попал в точку. Они были великими интриганами, эти святые отцы, но когда дело доходило до крови, предпочитали полагаться на таких решительных людей, как он. «Я знаю, вы будете молиться за меня», — усмехнулся Уильям и вышел из комнаты. Лошадь его была привязана на дворе, великолепный вороной жеребец, который, правда, не мог сравниться с его боевым конем, доставшимся Ричарду. Уильям ловко вскочил в седло и умчался из города. По дороге он постарался подавить свое возбуждение, чтобы на холодную голову обдумать план боя. «Интересно», — размышлял он, — «сколько же всего этих оборванцев скрывается в каменоломне Салли?» Во время набегов их было никак не меньше сотни, а то и больше, а ведь многие еще оставались в лесу, значит, 2 как минимум, а то и все 5. Уильям мог собрать и большие силы, надо было продумать, как лучше использовать свое преимущество. Первое и главное — это внезапность. Второе — оружие. Разбойники были вооружены дубинами и кувалдами, лишь немногие из них имели топоры, а настоящего боевого оружия у них не было. Но главным преимуществом Уильяма было то, что его люди были все на лошадях. У этих бандитов лошадей почти не было, а если бы и были, они вряд ли успели бы оседлать их, когда внезапно налетит Уильям. А чтобы внести еще большую панику в ряды разбойников, он решил послать на отвесные стены каменоломни своих лучников. Те незадолго до нападения главных сил должны будут обстрелять лагерь сверху. Главным же Уильям считал не дать уйти живым ни одному человеку из стана противника, по крайней мере до тех пор, пока Ричард не будет пленен или убит. Для этого он решил выставить внешнее оцепление из самых надежных своих людей, которые не дали бы ускользнуть ни одной живой душе. Уолтер с рыцарями и воинами ждал его на том же месте, где Уильям оставил их несколько часов назад. Все они рвались в бой, предвкушая легкую победу. Немного погодя, они уже неслись рысью по дороге в сторону Винчестера. Уолтер держался рядом со своим хозяином, не произнося ни слова. Это было главным его достоинством. Он умел в нужный момент молчать. Уильям давно заметил, большинство людей лезло к нему с разговорами, даже когда говорить было не о чем. Возможно, так они пытались скрыть свою тревогу или беспокойство. Уолтер ни о чем не беспокоился, он слишком хорошо знал своего господина и доверял ему во всем. Уильям испытывал смешанное чувство предвкушения легкой победы и смертельного страха. Сеять смерть было единственным делом, которым он овладел в совершенстве, и в то же время он каждый раз рисковал своей жизнью в этих жестоких схватках. Но на сей раз ему предстояло нечто не совсем обычное. Сегодня у него, наконец, появилась возможность уничтожить человека, 15 лет не дававшего ему спокойно спать по ночам. Ближе к полудню они остановились в довольно большой деревне, где наверняка должен был быть трактир. Уильям купил для своих людей хлеба и пиво, а те смогли напоить лошадей. Перед тем, как отправиться дальше в путь, он ненадолго собрал всех рыцарей и объяснил, как действовать дальше. Проехав еще около 2 миль, они свернули с дороги на Винчестер. Тропа, по которой они пробирались, была едва видимой, и Уильям ни за что бы не заметил ее, если бы специально не присматривался. Дальше стало немного легче различать направление. Дорожка намного расширилась, местами до 4-5 ярдов, и по краям ее рос только мелкий кустарник. Лучников Уильям выслал вперед, и, чтобы дать им немного оторваться, приостановил ненадолго движение основных сил. Стоял ясный январский день, и голые деревья не мешали пробиваться холодному солнечному свету. Уильям уже давно не был в каменоломне и не мог сказать точно, сколько еще оставалось пути. Но, отклонившись примерно на милю от главной дороги, он стал понемногу замечать следы присутствия людей, примятую траву, поломанный кустарник, взбитую множеством ног грязь. Нервы его были натянуты, как тетива лука. Судя по тому, что чаще стали попадаться кучи конского помета, мусор, оставленный людьми, они приближались к лагерю разбойников. Здесь, глубоко в лесу, те были настолько уверены в своей безопасности, что не проявляли уже ни малейшей осторожности. Теперь у Уильяма не оставалось никаких сомнений. Бандиты были в 2 шагах от него. Вот-вот должен был начаться бой. До лагеря было рукой подать. Уильям напряг слух. В любую минуту лучники могли начать обстрел, и тогда поднимутся страшные крики и ругань. Раненые будут биться в агонии, кони ржать от испуга. Тропа вывела на широкую поляну, и Уильям увидел ярдах в 200 впереди въезд в каменоломню Салли. Стояла подозрительная тишина. Что могло случиться? Граф не находил ответа. Его лучники не стреляли. Уильям ощутил, как мурашки побежали по всему телу. Неужели его люди попали в засаду и были перебиты разбойниками? «Не может быть», — говорил он себе, — «ведь кто-то должен был уцелеть». Времени на раздумье не оставалось. Лагерь бандитов был прямо под ним. Он пустил свою лошадь галопом, его воины ринулись за ним. Страх на мгновение сковавший его быстро улетучивался, азарт охоты брал свое, захватывая его целиком. Въезд в каменоломню был похож на извилистое ущелье, и Уильям не мог видеть, что происходит впереди. Взглянув вверх, он вдруг увидел несколько своих лучников. Они стояли на краю обрыва и смотрели вниз. Почему они не стреляют? Предчувствие катастрофы пронеслось в его разгоряченном мозгу. Ему вдруг захотелось бросить все и повернуть назад, но кони неудержимо несли его войско вперед. с высоко поднятым в правой руке мечом, держа поводья в левой, с висящим на шее щитом, он влетел на открытое пространство заброшенной каменоломни. Здесь не было ни души. Напряжение, словно от тяжелого удара, резко спало. Уильям готов был разрыдаться. Ничто не предвещало подобной развязки. Он был абсолютно уверен в успехе. Отчаяние больно пронзило его сердце. Лошади остановились, потом перешли на шаг, и он, наконец, смог оглядеться. Еще совсем недавно здесь явно стоял лагерь. Повсюду были разбросаны легкие временные укрытия из веток и тростника, еще не остывшие пепелища костров. Кольями был отгорожен в дальнем конце загон для лошадей. То здесь, то там глаз Уильяма натыкался на следы пребывания людей. На земле валялись куриные кости, пустые мешки, изношенные башмаки, разбитые кувшины. Один костер еще дымился. Искорка надежды промелькнула в его сознании. Может быть, они только что снялись с места, и их еще можно догнать? Вдруг взгляд различил одинокую фигуру, сидевшую на корточках возле кострища. Уильям подъехал ближе, человек поднялся. Это была женщина. «Ну что, Уильям Хамлей?» — язвительно произнесла она. «Как всегда опаздываешь». «Наглая корова! Я прикажу вырвать тебе язык за такие слова!» «Ты меня не тронешь», — спокойно ответила женщина. «Не на таких, как ты, приходилось мне насылать проклятие». И она поднесла три пальца к своему лицу, точно как ведьма. Рыцари, увидев это, отпрянули назад, а Уильям на всякий случай перекрестился. Женщина бесстрашно смотрела ему прямо в лицо своими поразительными золотыми глазами. «Разве ты не узнаешь меня, Уильям?» — сказала она. «Однажды ты хотел купить меня за фунт». И громко рассмеялась. «Твое счастье, что тебе это тогда не удалось». Уильям, наконец, вспомнил эти глаза. Это была вдова Тома-строителя, мать Джека Джексона, ведьма, живущая в лесу. «И впрямь здорово, что мне не удалось купить ее тогда», — подумал он. «Единственное, чего ему сейчас хотелось, это смыться отсюда поскорее, но сначала необходимо было выпытать у нее как можно больше». «Ну хорошо, ведьма», — сказал он. «Так Ричард из Кингсбриджа был здесь. 2 дня назад еще был. И куда же он ушел, скажешь?» «Конечно, скажу. Он со своими разбойниками ушел воевать за Генриха». «За Генриха?» — удивился Уильям. У него появилось страшное чувство, что он догадывается, о каком Генрихе идет речь. «Сына Мод?» «Точно», — ответила женщина. Уильям похолодел от ужаса. Молодой решительный герцог Нормандский имел все шансы преуспеть там, где его мать потерпела неудачу. И если теперь король Стефан проиграет, это будет крахом для Уильяма. «А что произошло?» — голос его дрожал от нетерпения. «Что еще сотворил этот Генрих?» «Он пересек пролив на 36 судах и высадился в Борегаме», — ответила ведьма. «Говорят, с ним армия в 3000 воинов. Это война». Раздел 3. Винчестер был переполнен людьми. В городе царила напряженная, порой опасная обстановка. Обе армии сошлись здесь. Королевские войска Стефана расположились в его замке, повстанцы Генриха, а среди них был и Ричард, со своими разбойниками, разбили лагерь под городскими стенами на холме Святого Жиля, там, где устраивалась традиционная ежегодная ярмарка. Воины обеих сторон получили строжайший приказ не появляться в самом городе, но многие из них нарушали запрет и по вечерам устремлялись в трактиры, бордели и на петушиные бои, где напивались, гонялись за женщинами и часами играли в кости. Воинственный дух Стефана несколько поутих в то лето, когда умер его старший сын. Сейчас он сидел в королевском замке, а герцог Генрих занял дворец епископа, и их представители вели мирные переговоры. Архиепископ Теобальд Кентерберийский представлял короля, а епископ Генри Винчестерский — герцога. Каждое утро они вели беседы во дворце епископа. В полдень герцог обычно обходил улицы Винчестера со своими приближенными воинами, включая Ричарда, и отправлялся в замок на обед. Когда Алина впервые увидела герцога Генриха, она не могла поверить, что такой человек мог править целой империей величиной с Англию. Ему едва исполнилось 20 лет, лицо у него было по-крестьянски загорелым и веснушчатым. Одет он был в широкую темную мантию, без всякой вышивки, огненно-рыжие волосы были коротко пострижены. Выглядел он как трудолюбивый сын преуспевающего средней руки землевладельца. Со временем она, однако, заметила, что он словно окружен неким ореолом власти. Коренастый, мускулистый, с большой головой на широких плечах, он вызывал ощущение грубой физической силы, которая несколько смягчалась, стоило только заглянуть в его глубокие серые глаза. К нему боялись подходить близко даже те, кто часто общался с ним, стараясь сохранять добрые отношения как бы на расстоянии, из боязни, что он в любой момент мог вспылить, наброситься или разразиться бранью. Алина подумала еще, что эти бесконечные обеды в королевском замке, когда за одним столом собирались главные лица двух воюющих армий, наверняка были страшной мукой и для тех, и для других. Как, удивлялась она, Ричард мог сидеть рядом с графом Уильямом? Она на его месте скорее воткнула бы нож в Уильяма, чем стала бы спокойно нарезать им оленину. Графа она видела лишь однажды, да и то издалека и мельком. Выглядел он явно чем-то обеспокоенным, чувствовалось, что настроение у него отвратительное, и это было хорошим знаком. В то время как графы, епископы и аббаты проводили время в беседах в башне замка, знать рангом пониже собиралось во внутреннем дворике. Рыцари и шерифы, мелкие бароны, юстициарии и смотрители замков, все те, кто не мог не приехать в столицу в момент, когда решалась их судьба и судьба всего королевства. Здесь же каждое утро Алина встречала приора Филиппа. Что ни день по городу носились десятки слухов, то говорили, что все графы, поддерживавшие Стефана, будут лишены своих титулов, и это означало крах Уильяма, то вдруг на каждом углу судачили о том, что все останется как было, и тогда Ричарду никогда не видать графства. Потом пронесся слух, что все замки Стефана будут снесены. На следующий день оказалось, что речь шла не о замках Стефана, а о замках повстанцев. Еще немного погодя выяснилось, что снесут и те, и другие. И, наконец, пронеслась радостная весть — ничего сносить не будут. Прошел слух, что все сторонники Генриха получат рыцарство и по сотне акров земли. Ричарда это никак не устраивало. Ему нужно было графство. Он и сам перестал понимать, каким слухам верить, каким нет, и можно ли им вообще доверять. Хотя он числился среди людей, с которыми герцог считался, на политические переговоры его не приглашали. А вот Филипп, судя по всему, был посвящен в их детали. Он, правда, не раскрывал источника своей осведомленности, но Алина вспомнила, что у него был брат, который теперь часто наезжал в Кингсбридж и который прежде служил у Роберта Глостерского и у принцессы Мод. Но поскольку ни Роберта, ни Мод уже не было в живых, не исключено, что он мог перейти на службу герцогу Генриху. Филипп рассказал, что переговоры подходят к концу и что стороны близки к согласию. Уговор был следующий. Стефан остается королем до конца дней своих, а его преемником объявляется Генрих. Известие это очень обеспокоило Алину. Стефан мог прожить еще с десяток лет, а что будет твориться все это время? Граф и Стефана останутся при своих титулах и владениях, пока тот будет править. В этом сомнений не было. Тогда также будут вознаграждены сторонники Генриха, такие как Ричард. Неужели им опять придется ждать? Филипп узнал ответ на этот вопрос неделю спустя, после появления Алины в Винчестере. Однажды днем он послал за ней и Ричардом своего послушника посыльного. Все время, пока они шли по шумным улицам города к собору, Ричарда распирало от любопытства, а Лина же испытывала неосознанное чувство тревоги. Филипп ждал их на церковном кладбище. Солнце уже начало клониться к закату, когда они повели свой разговор. «Они договорились», — сказал Филипп без всяких предисловий, «но все очень запутано, сразу не разберешь». Алина больше не могла терпеть. «Ричард будет графом?» — настойчиво спросила она. Филипп покачал головой из стороны в сторону, что означало, может быть, да, а может быть, нет. Это сложно. Они пошли друг другу на уступки. Земли, которые были захвачены, должны быть возвращены тем, кто владел ими при старом короле Генрихе. «Так это же то, что и требовалось», — не выдержал Ричард. «Мой отец был графом во времена старого короля». «Заткнись, Ричард», — оборвала его Алина и повернулась к Филиппу. «Ну и в чем трудности?» «В соглашении нет ни слова о том, что Стефан должен обеспечить выполнение этого условия. Не исключено, что он до самой смерти будет тянуть с этим, и придется ждать, пока Генрих не взойдет на престол». Ричард был явно удручен. «Но это же сводит на нет все соглашения». «Не совсем так», — сказал Филипп. «Это означает, что ты теперь законный граф. Но мне придется до самой смерти Стефана жить как преступнику, скитаться по лесам, пока этот тварь Уильям будет пировать в моем замке», — со злостью в голосе чуть не кричал Ричард. «Ну уже не так громко». Мимо них как раз проходил какой-то священник, и Филипп сделал Ричарду замечание, но все это пока под большим секретом. Алина вся кипела от негодования. «Я никогда не соглашусь с этим», — сказала она. «У меня нет времени ждать, пока Стефан умрет. Я терпела 17 лет, с меня хватит». «Но что ты можешь сделать?» — сказал Филипп. Алина повернулась к брату. «Почти по всей стране тебя называют законным графом. А теперь и Стефан с Генрихом подтвердили это. Так вот, тебе надо захватить замок и править, как положено законному графу». «Но я не могу взять замок. Уильям наверняка оставил там охрану». «У тебя же есть армия, забыл?» — сказала Алина, все более подчиняясь охватившим ее чувствам. «Ты имеешь все права на замок и силу, чтобы взять его». Ричард покачал головой. «А знаешь ли ты, сколько раз на моих глазах за годы гражданской войны брали замки лобовой атакой? Ни разу!» Как всегда, едва Ричард начинал говорить о войне, во всем его облике появлялась какая-то уверенность и зрелость. Такого почти никогда не бывало. Город еще куда ни шло, но замок никогда. Они могут сдаться, скажем, после долгой осады. Их можно взять хитростью, или подкупив кого-то, или если среди них отыщется трус, предатель, но приступом дело безнадежное. И все же Алина никак не могла согласиться с братом. Она чувствовала себя на грани отчаяния. Смириться с еще несколькими годами ожиданий и надежд — Нет, этого она не может себе позволить. А что случится, если ты приведешь свою армию к замку Уильяма? Спросила она. Они поднимут мост и закроют ворота до того, как мы успеем ворваться в замок. Нам придется стать лагерем. А Уильям тем временем соберет свою армию и нападет на нас. Но даже если мы его и разобьем, нам все равно не взять замка. Замки тяжело брать, но легко защищать. Вот в чем вся премудрость. Пока он говорил, в голове у Алины зрела мысль, на которую ее натолкнули слова того же Ричарда. «Трусость? Хитрость? Измена?» — проговорила она. «Что?» Ты говорил, что видел, как замки брали хитростью или их сдавали трусы и предатели. Ну да. А как Уильяму удалось захватить наш замок тогда, много лет назад? Филипп прервал ее. Тогда были совсем другие времена. В стране был мир. 35 лет при старом короле Генрихе не было войн. Уильям застал вашего отца врасплох. «Он взял хитростью», — сказал Ричард. «Тайно пробрался в замок с несколькими своими людьми. Тревогу подняли слишком поздно. Но приор Филипп прав. Сейчас такие уловки не пройдут. Люди теперь стали намного осторожнее». «Я смогу пробраться в замок», — твердо сказала Алина, хотя сердце ее в этот момент билось так, что готово было выскочить из груди от страха. «Пробраться туда ты сможешь. Ты ведь женщина», — сказал Ричард. «Но тебе ничего больше не удастся сделать, поэтому-то тебя легко пропустят за стены. Ты ведь безобидная». «Не будь, черт возьми, таким высокомерным!» — Алина вся вспыхнула. «Я убивала, чтобы защитить тебя, а это побольше того, что ты сделал для меня в этой жизни. Ты свинья неблагодарная, не смей называть меня безобидной». «Ну хорошо, хорошо, ты не безобидная». В голосе Ричарда тоже зазвучали сердитые нотки. «И что ты станешь делать, как только окажешься в замке?» Алина почувствовала, как ее раздражение постепенно улеглось. «Как же я поступлю?» — размышляла она с тревогой. «А, к черту! Что, у меня меньше сил и мужества, чем у этой свиньи Уильяма? А что сделал Уильям?» «Не давал поднять мост и закрыть ворота, пока не подошли главные силы. Я тоже смогу сделать это», — сказала Алина, превозмогая боль в сердце. «Но как?» Ричард недоверчиво смотрел на сестру. Алина вспомнила, как в свое время помогла 14-летней девочке во время грозы. «Графиня моя должница», — сказала она, — «и к тому же ненавидит своего мужа». Они ехали всю ночь. Алина, Ричард и 50 его лучших воинов, пока на рассвете не достигли окрестностей графского замка. В лесу напротив они остановились. Алина слезла с лошади, сняла свою накидку из фландрийской шерсти, туфли из мягкой кожи, накинула на себя грубую крестьянскую попону и надела башмаки на деревянной подошве. Один из воинов дал ей корзинку со свежими яйцами, проложенными соломой, которую она повесила себе на руку. Ричард придирчиво оглядел ее с ног до головы и сказал: «Отлично, вылитая крестьянка, несущая продукты для графской кухни». У Алины ком стоял в горле. Еще вчера она горела желанием поскорее исполнить задуманное, чувствовала в себе достаточно смелости, но вот сейчас, когда пора было сделать первый шаг навстречу опасности, ей стало страшно. Ричард поцеловал ее в щеку. «Как только я услышу звон колокола, я медленно прочту «Отче наш» и пущу к замку передовой отряд. Твоя задача — усыпить бдительность стражи, чтобы мои люди успели пересечь поле незамеченными и проникнуть в замок, не подняв переполоха». Алина кивнула. «Смотри только, не выпусти главные силы прежде, чем передовой отряд пересечет подъемный мост». Ричард улыбнулся. «Я сам поведу главные силы, не беспокойся. Удачи тебе и тебе тоже». И пошла, не оглядываясь, по полю в сторону замка, который она покинула в тот черный день 17 лет назад. Алина окидывала взором знакомые с детства места, и в ее памяти живо вставала картина того хмурого утра. Она вновь, словно наяву, ощущала запах напоенного влагой воздуха и видела, как из ворот замка выезжают две лошади, на одной Ричард, на другой поменьше она, оба объятые смертельным страхом. Она изо всех сил старалась тогда прогнать из памяти кошмарные воспоминания о том, что случилось с ней, упорно повторяя в такт стуку копыт: «Я должна забыть, я должна забыть, я должна забыть», и это помогло. Долго потом она не вспоминала, что сотворил с ней Уильям, знала только, что произошло нечто ужасное. И только внезапно вспыхнувшая любовь к Джеку заставила ее память восстановить во всех подробностях сцену мерзкого насилия, совершенного над ней, вспомнить и содрогнуться от страха, да так, что она поначалу не могла даже ответить на его любовь. Слава Богу, что Джек был так терпелив. Только это помогло ей понять, как сильно он ее любит, несмотря на всю жестокую правду, которую Алина открыла ему. Уже на подходе к замку она старалась вызвать в памяти какие-то приятные воспоминания, чтобы успокоить напряженные нервы. Здесь она жила совсем еще девочкой со своим отцом и Ричардом, жила в спокойствии и достатке. Частенько они с братом бегали играть на зубчатые стены. А сколько хлопот с ней было на кухне, когда она норовила отщипнуть кусочек свежеиспеченного пирога, торта, стянуть горячее, только что с огня печенье. Как приятно было сидеть за обедом в большом зале рядом с отцом. А я ведь никогда даже не задумывалась, что была очень счастливой, мелькнула у нее мысль. Я и не подозревала, что в этой жизни можно чего-то бояться. Я верну эти счастливые времена сегодня же, если только мне удастся выполнить задуманное, — решила она. Накануне, когда они только обдумывали свой план, Алина как-то слишком уверенно произнесла: «Графиня моя должница, и она ненавидит своего мужа». Но когда ночью они молча ехали в сторону замка, она начала трезво оценивать возможные осложнения. Ну, во-первых, она может вовсе не попасть в замок. Вдруг кто-то поднимет по тревоге местный гарнизон, или стража окажется слишком подозрительной, или, не дай бог, пристанет с глупостями какой-нибудь часовой. Во-вторых, даже если ей удастся благополучно миновать все посты, она может не суметь уговорить Элизабет предать своего мужа. С того дня, когда Алина спасла ее в грозу, прошло уже полтора года, а женщины, бывает, со временем привыкают к самым жестоким и зловредным мужьям, и Элизабет вполне могла смириться со своей участью. И в-третьих, у нее может не хватить смелости исполнить замысел Алины. Когда они в последний раз виделись, Элизабет была напуганной девочкой, и может так случиться, что охрана просто откажется ей подчиниться. Алина уже проходила по подъемному мосту, и все поджилки дрожали от страха, зрение и слух обострились до предела. Гарнизон замка только просыпался. Несколько стражников с заспанными глазами шатались поверху зубчатых стен, позевывая и надрывно кашляя. А в воротах сидела старая собака и изо всех сил скребла когтями свою облезлую шерсть. Алина надвинула капюшон на лицо, чтобы ее невозможно было узнать, и прошла под аркой. В воротах она увидела чумазого часового в драной одежде. Он сидел на лавке и вяло откусывал от краюхи хлеба. Его пояс и меч висели на крючке в караулке. Алина натянуто улыбнулась ему, чтобы тот, не дай бог, не заметил, что она вся дрожит, и показала ему корзину с яйцами. Часовой сделал ей знак проходить. Первое препятствие осталось позади. С дисциплиной у стражников, похоже, было не все в порядке. Да это и понятно. В замке остались те, на кого нельзя было положиться в бою. Все лучшие силы ушли с Уильямом. Эти же явно скучали. «До сегодняшнего дня», — подумала Алина. Ну и слава богу, она пересекла внутренний дворик, по-прежнему ощущая, как вся напряжена. Ей показалось довольно странным тайком пробираться туда, где когда-то она была хозяйкой и могла позволить себе делать все, что ей вздумается. Она огляделась, стараясь не показывать явного любопытства. Большинство деревянных построек сильно изменилось. Конюшни стали намного просторнее, кухня теперь стояла в другом месте. Появилось новое каменное здание оружейного склада. Вся территория была сильно замусорена, не то что раньше. Но часовни осталось. Здесь они с Ричардом спрятались в ту грозовую ночь и долго сидели испуганные, онемевшие от страха и дрожа от холода. Слуги понемногу начали прибираться. Несколько воинов не спеша пошли вдоль стен на утренний обход. Вид у них был довольно грозный, или скорее Алине показалось, когда она подумала, что они сделают с ней, если узнают, зачем она пожаловала. Если сегодня ее план удастся, она вновь станет хозяйкой замка. Мысль была настолько захватывающая, настолько нереальная, скорее похожая на сладостный несбыточный сон. Она вошла на кухню. Мальчик растапливал очаг, а девушка резала морковку. Алина радостно улыбнулась им и сказала: «Две дюжины свежих яиц», и поставила корзину на стол. «Повар еще не проснулся», — сказал мальчик. «Тебе придется немного подождать, пока с тобой расплатятся». «Можно я пока поем немного хлеба на завтрак?» «Конечно, иди в большой зал». «Спасибо». Алина оставила корзину и вышла. Чтобы попасть в графский дом, ей пришлось пересечь еще один подъемный мост. Она мило улыбнулась часовому у ворот, молодому парню с взъерошенной челкой и воспаленными от недосыпания глазами. Он смерил ее оценивающим взглядом с головы до ног и игривым голосом спросил: «Ну и куда же ты направляешься?» «Перекусить», — сказала она, проходя мимо и не остановившись. Парень оскалился в широкой улыбке. «Я могу тебя кое-чем угостить», — крикнул он ей вдогонку. «Смотри, как бы я тебе его не откусила!» — бросила она через плечо. Пока никто ничего не заподозрил. Им и в голову не пришло, что женщина может представлять какую-то опасность. «Ну и бестолочи», — подумала Алина, — «женщины способны делать то же, что и мужчины. Кто же тогда заправлял всем, пока мужчины вели войны или участвовали в походах? Мы ведь оставались и за плотников, и за красильщиков, и за кожевников, пекли хлеб, варили пиво», — говорила себе Алина. Да и сама она была когда-то главным торговцем в округе. Обязанности аббатисы, настоятельницы женского монастыря, ничем не отличались от обязанностей аббата. И потом именно женщина, принцесса Мод, развязала гражданскую войну, которая длилась столько лет, и, несмотря на все это, у тупоголовых стражников даже не мелькнуло мысли, что женщина могла быть лазутчицей. Алина вбежала по ступенькам в графский дом и прошла в большой зал. Никого из слуг она в дверях не встретила. Те, видно, решили, что раз хозяин в отъезде, можно не надрываться. «Когда я стану здесь хозяйкой, — решила Алина, — я непременно прослежу, чтобы слуги не отходили от дверей, и неважно, дома хозяин или отсутствует». За небольшим столиком в зале сидели человек 15 и завтракали. Один или двое из них устремили на нее взгляды, остальные продолжали сосредоточенно поглощать пищу, не обращая на Алину никакого внимания. В зале было довольно чисто. Алина даже заметила, что кое-где здесь приложила свою руку женщина. Стены были недавно побелены, пахло душистыми травами, которые были вплетены в тростниковые подстилки на полу. Чувствовалось по всему, что Элизабет старалась создать хоть какой-то уют. И Алина сочла это добрым знаком. Не говоря никому ни слова, она прошла через весь зал к лестнице в углу, всем своим видом давая понять, что у нее есть полное право находиться здесь. И в то же время Алина чувствовала, что ее в любой момент могли остановить. Она ступила на лестницу, никто вроде не заметил этого. И только когда она побежала по ступенькам на второй этаж, где находились покои графа, ее окликнули: «Эй, ты, туда нельзя!» Алина сделала вид, что не слышит, и тотчас у нее за спиной по лестнице застучали чьи-то башмаки. Задыхаясь, она добралась, наконец, до второго этажа. Где же спальня Элизабет? Может, в комнате, которую когда-то занимал отец? Или она взяла себе комнату Алины? На мгновение она застыла в нерешительности, тяжело дыша и лихорадочно соображая. Уильям уже наверняка присытился своей женой, чтобы каждую ночь спать с ней в одной постели. Значит, он разрешил ей иметь свою собственную комнату. Алина постучала в дверь маленькой комнатушки и открыла дверь. Она угадала. Элизабет сидела в кровати в одной ночной сорочке и расчесывала волосы. Вскинув голову, она поначалу нахмурилась, но потом узнала Алину. «Это ты?» — воскликнула она. «Вот так сюрприз!» Ей, похоже, приятно было вновь увидеть свою спасительницу. На этаже послышались чьи-то тяжелые шаги. «Можно мне войти?» — спросила Алина. «Конечно, я так рада!» Алина быстро захлопнула дверь и подошла к Элизабет. В комнату влетел разъяренный мужчина. «Эй, ты что себе вообразила? Кто ты такая, чтобы врываться в покои госпожи?» И потянулся схватить Алину. «Стой, не двигайся!» — решительно бросила ему она. Мужчина опешил. «Я пришла к графине с посланием от ее мужа, графа Уильяма, и ты мог бы об этом узнать раньше, если бы стоял там, где тебе положено, у двери, а не обжирался бы вместе со всеми». Мужчина виновато потупил взор. «Все в порядке, Эдгар», — сказала Элизабет. «Я знаю эту женщину». «Хорошо, графиня». И он вышел, закрыв за собой дверь. «Ну вот и все», — подумала Алина. «Я у цели». Она обвела взглядом комнату в ожидании, пока сердце немного успокоится. Здесь мало что изменилось со времени ее детства. В чаше стояли засушенные цветы, стены украшали красивые гобелены, у окна лежали несколько книг, в углу стоял сундук для одежды, кровать была на том же месте, та самая, а на подушке сидела тряпичная кукла, точь-в-точь, как когда-то у Алины. И она почувствовала, что постарела. «Раньше это была моя комната, я знаю». Алина была удивлена. Она никогда не рассказывала Элизабет о своем прошлом. «После той страшной грозы я все узнала о тебе», — сказала молодая графиня и добавила. «Я обожаю тебя». И искорки восхищения промелькнули в ее глазах. «Ну что ж, это добрый знак», — подумала Алина. «А как насчет Уильяма?» — спросила она. «Ты с ним счастлива?» Элизабет отвернулась. «Вот», — вздохнула она, — «теперь у меня своя комната, он все время в разъездах, так что все стало намного лучше», — и расплакалась. Алина присела на край кровати и обняла Элизабет. Бедняжка громко всхлипывала, вздрагивая всем телом, и слезы ручьями катились по ее щекам. Она без конца выдавливала из себя: «Я ненавижу его, я хочу умереть». Страдания этой еще совсем девочки вызывали такую жалость, что Алина сама готова была разреветься. Она с болью в сердце чувствовала, что ее собственная судьба могла сложиться точно так же. Она пыталась приласкать Элизабет, легко похлопывая ее по спине, словно та была ее дочерью. Элизабет понемногу приходила в себя. Она вытерла слезы рукавом своей сорочки и горько сказала: «Я так боюсь, что у меня будет ребенок. Бедняжке будет очень тяжело с таким отцом». «Понимаю», — по-матерински сказала Алина. Она прекрасно помнила, какой ужас испытала в свое время, поняв, что может забеременеть от Уильяма. Элизабет смотрела на нее, широко раскрыв глаза. «Это правда? Говорят, он сделал с тобой нечто ужасное. Да, правда, мне тогда было почти столько же, сколько тебе сейчас». Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, объятые общей ненавистью и отвращением к одному и тому же человеку. Элизабет уже совсем не была похожа на ребенка. «Ты можешь избавиться от него», — сказала Алина, — «сегодня же». Элизабет не сводила с нее глаз. «Это правда?» — жалобно и в то же время с надеждой спросила она. «Это правда?» — Алина кивнула. «За этим я и пришла». «И я смогу вернуться домой?» На глаза девочки вновь навернулись слезы. «К моей маме, Веймут, сегодня?» «Да, но от тебя потребуется немало смелости. Я сделаю все, что ты скажешь, все, ты только скажи». Алина вспомнила, как Джек учил ее обращаться с рабочими в его отсутствие и подумала: «А сможет ли эта девочка поступить так же? Слуги по-прежнему не обращают на тебя внимания. Иногда бывает, но ты ставишь их на место». Элизабет смутилась. «Ну, стараюсь. Мне ведь уже 16. Я 2 года как графиня, и потом я помню твои советы. И ты знаешь, у меня получается». «Сейчас я тебе все объясню», — начала Алина. Король Стефан и герцог Генрих заключили соглашение. Все земли должны быть возвращены тем, кто владел ими при старом короле Генрихе. Значит, брат мой, Ричард, станет графом Ширингом, во всяком случае, должен когда-то. Но он не хочет больше ждать. Элизабет была вся внимание. «А что, Ричард хочет драться с Уильямом?» — спросила она. «Ричард сейчас совсем рядом. С ним небольшой отряд. Если ему удастся захватить замок сегодня, его признают законным графом, и с Уильямом будет покончено». «Я не могу поверить», — сказала Элизабет. «Нет, это просто невероятно». Ее неожиданная радость также трогала сердце Алины, как и недавние слезы отчаяния. «Все, что тебе нужно сделать, впустить Ричарда и его отряд в замок без боя», — сказала Алина. «Когда все закончится, мы отвезем тебя домой». Глаза Элизабет вновь смотрели испуганно. «Я боюсь, стража меня не послушает». Но это была уже забота Алины. «Кто начальник стражи?» — спросила она. «Майкл Армстронг. Терпеть его не могу. Пошли кого-нибудь за ним». «Хорошо». Элизабет провела рукавом под носом, встала и подошла к двери. «Мадж!» — пронзительно крикнула она. Алина услышала чей-то отклик. «Пришли ко мне Майкла. Скажи, чтобы немедленно шел сюда. Он мне очень нужен. И побыстрее, пожалуйста». Элизабет вернулась, стала быстро одеваться, натянула платье прямо поверх ночной сорочки, зашнуровала туфли. Алина тем временем объясняла ей, что надо сделать. «Прикажи Майклу, чтобы он звонил в большой колокол и собирал всех во внутреннем дворике. Скажешь, что ты получила послание от графа Уильяма и хотела бы обратиться к тем, кто находится в замке, гарнизону, страже, слугам, словом, ко всем. На воротах вели остаться 3 или 4 часовым, остальных собирай во внутренний дворик. Еще скажи ему, что с минуты на минуту ожидаешь прибытия еще 10-12 всадников с новым посланием от графа, и чтобы их немедленно пропустили к тебе». «Ой, мне бы только ничего не забыть», — взволнованно сказала Элизабет. «Не беспокойся, если забудешь, я тебе подскажу». «Это было бы здорово. Какой он этот Майкл Армстронг? Вонючий, угрюмый, вообще похож на быка. Умный? Нет, тем лучше». Вскоре в дверь постучали, и вошел мужчина. У него была короткая толстая шея, широкие плечи, сердитое лицо. В комнате сразу же запахло свинарником, словно он всю жизнь только и делал, что возился со свиньями. Он вопросительно посмотрел на Элизабет, всем своим видом выражая недовольство из-за того, что его потревожили. «Я получила послание от графа», — начала Элизабет. И тут Майкл протянул вперед руку. У Алины холодок пробежал по коже. Как же она забыла про письмо? Это надо было предусмотреть. Весь план мог теперь рухнуть из-за какой-то глупой оплошности. Элизабет взглянула на Алину. В ее глазах застыла безысходность. Алина судорожно соображала, что бы сказать. Наконец ее осенило. «А ты умеешь читать, Майкл?» Тот, похоже, обиделся. «Я попрошу священника». «Твоя госпожа прочтет послание». Элизабет, хотя и была до смерти напугана, все же сумела сказать и довольно твердо. «Майкл, я сама прочту это послание перед всеми, кто остался в замке. Звони в колокол и собирай людей во внутреннем дворике. Да и проследи, чтобы на стенах осталось 3-4 стражника». Как Алина и опасалась, Майкл терпеть не мог, когда Элизабет начинала распоряжаться, да еще таким тоном, и он не мог не взбрыкнуть. «Почему не дать мне обратиться к ним?» Алина начала опасаться, что ей не удастся убедить этого сумасброда. Уж слишком он был упрямый. «Я принесла графине важные новости из Винчестера, и она сама хочет сообщить их людям». «Ну и какие же это новости?» — не унимался Майкл. Алина промолчала, только посмотрела на графиню. Та снова выглядела растерянной, даже испуганной. Алина не успела ничего ей сказать о возможном содержании ложного послания от графа, и Элизабет решила не отвечать начальнику охраны.